надо уметь отключаться. Сейчас перед ним стояло лицо Черча, каким он увидел его в самом конце, в той комнате над гаражом. Тогда они встретились взглядами, и Босх был уверен, что видел перед собой глаза убийцы, такие же тусклые, как камень на шее у Чандлер. «Но даже если он тянулся за оружием, — говорила Чандлер, — то что это меняет? Какой-то человек только что выбил его дверь, человек с пистолетом. Кто может при таких обстоятельствах винить человека, который, по словам полиции, тянется за оружием? Тот факт, что он пытался достать парик, делает эту ситуацию еще более отвратительной. Это было хладнокровное убийство, с которым наше общество не может примириться».